Но вот когда Мещук украл рулон парашютного шелка, его забрали. Знакомый радист передал друзьям в Африканду. Малыш испекся, наматывается трояк. Мещука направили в ИТК-5. Он знал, что если постараться, можно споловинить. Мещук стал передовиком труда, активистом, читателем газеты за досрочное освобождение, а главное, записался в СВП, секции внутреннего порядка, и ходил теперь между бараками с красной повязкой на рукаве. «СВП!» — шипели зэки. «Сука!» — выпрашивает половинку. Мещук и в голову не брал. Дружок-карманник учил его играть на мандолине и дали ему в лагере кликуху — Пупс. «Ну и прозвище у вас, — говорил ему зэк Лейбович, — назвались бы королем или же Бонапартом?» Тут вмешивался начитанный кукольник Адам. «По-вашему, Бонапарт — это что? По-вашему, Бонапарт — это должность? Вроде, — мирно соглашался Лейбович, — типа князя. Легко сказать, Бонапарт, — возражал Мещук, — а если я не похож?» В 100 метрах от лагеря был пустырь. Там среди ромашек, осколков и дерьма гуляли куры. Бригаду сантехников выводили на пустырь рыть канализационную траншею. Рано утром солнце появлялось из-за бараков, как надзиратель Чейкин. Оно шло по небу, задевая верхушки деревьев и трубы лесобиржи, пахло резиной и нагретой травой. Каждое утро подконвойные долбили сухую землю. Затем шли курить. Они курили и беседовали, сидя под навесом. Кукольник Адам рассказывал о первой судимости. Что-то было в его рассказах от этого пустыря. Может, запах пыльной травы или хруст битых стекол. А может, бормотание кур, однообразие ромашек, сухое поле, не задавшееся жизни. «И что вы себе мыслите, делает прокурор?» — говорил Адам. «Прокурор таки делает выводы», — откликался зэк Лейбович. Конвой дремал у забора, так было каждый день. Но однажды появился вертолет. Он был похож на стрекозу, он летел в сторону аэропорта. «Турбовинтовой Ми-6», — заметил Пупс, вставая. «Я-а-а!» — лениво крикнул он. Затем скрестил над головой руки, затем растопырил их наподобие крыльев, затем присел и, наконец, повторил все это снова и снова. «Ой-я!» — крикнул Пупс. И тут произошло чудо. Это признавали все. И карманник Чалый, и потомственный скакарь Мурашка, и расхититель государственной собственности Лейбович, и кукольник Адам, и даже форцовщик Белуга, а этих людей трудно было чем-то удивить. Вертолет шел на посадку. «Чудеса!» — первым констатировал Адам. «Чтоб я так жил!» — воскликнул Лейбович. «Зуб даю!» — коротко поклялся Чалый. «Сеанс!» — одобрительно заметил Мурашка. «Феноменально!» — произнес Белуга. «It's wonderful!» — «Не положено!» — забеспокоился конвоир ефрейтор Дзавашвили. «Зафлюгировал винт!» — надсаживаясь, кричал Мещук. «Скинул обороты! Ой-ё!» «Непечатное, непечатное, непечатное!» Куры разбежались, ромашки пригнулись к земле, вертолет подпрыгнул и замер. Отворилась дверца кабины, и по трапу спустился Маркони. Это был пилот Дима Маркони, самонадеянный крепыш, философ, умница, темных кровей человек. Мещук бросился к нему. — Да чего ты худой, — сказал Маркони. Затем они час хлопали друг друга по животу. — Как там Вадя? — спрашивал Мещук. — Как там Жора? — Вадя киряет, Жора переучивается на ту, ему командировки опротивили. — Ну а ты, старый пес, женился? — трагически произнес Маркони, опустив голову. — Я ее знаю? — Нет, я сам ее почти не знаю. Ты немного потерял. — А помнишь вальдшнапную тягу на Ладоге? — Конечно, помню. — А помнишь ту гулянку на Созве, когда я утопил бортовое ружье? — А мы напьемся, когда я вернусь. Через год, 5 месяцев, 16 дней. Ох, и напьемся! Это будет посильнее, чем Фауст Гёте. Явлюсь к самому Покрышеву, упаду ему в ноги. Я сам зайду к Покрышеву, ты будешь летать. Но сначала поработаешь механиком. Естественно, — согласился Мещук. Помолчав, он добавил, — зря я тогда пристегнул этот шелк. Есть разные мнения, — последовал корректный ответ. — Мне-то что? — сказал ефрейтор Дзаврашвили. — Режим не предусматривает. — Ясно, — сказал Маркони. — Узнаю восточное гостеприимство. Денег оставить? — Деньги иметь не положено, — сказал Нищук. — Ясно, — сказал Маркони. — Значит, вы уже построили коммунизм? Тогда возьми шарф, часы и зажигалку. — Мерси, — ответил бывший пилот. — Ботинки оставить? У меня есть запасные в кабине. — Запрещено, — сказал Нищук. — У нас единая форма. — У нас тоже, — сказал Маркони. — Ясно. Ну, мне пора. Он повернулся к Дзаврашвили. — Возьмите 3 рубля, ефрейтор, каждому по способностям. — Запрещено, — сказал конвоир. — Мы на довольствии. — Прощайте, — сунул ему руку Маркони и взошел по трапу. Мещук улыбался. — Мы еще полетим, — крикнул он. — Мы еще завинтим штопор. Мы еще плюнем кому-то на шляпу с высоты. — В элементе, — подтвердил Мурашка. — Зуб даю, — однообразно высказался Чалый. — Оковы тяжкие падут, — закричал форцовщик Белуга. — Жизнь продолжается, даже когда ее в сущности нет, — философски заметил Адам. — Вы можете хохотать, — застенчиво произнес Лейбович, — но я скажу, мне кажется, еще не все потеряно. Вертолет поднялся над землей, тень от него становилась все прозрачнее, и мы глядели ему вслед, пока он не скрылся за бараками.